Впрочем, через 2 минуты и даже скорее он позабыл все невзгоды. Не потому, чтобы они были для него менее тяжкие и горькие, чем невзгоды, обычно мучающие взрослых людей, но потому, что в эту минуту им овладела новая могучая страсть и вытеснила у него из головы все тревоги. Точно так же и взрослые люди способны забывать свои горести, едва только их увлечет какое-нибудь новое дело. Том в настоящее время увлекся одной драгоценной новинкой. У знакомого негра он перенял особую манеру свистеть, и ему давно уже хотелось поупражняться в этом искусстве на воле, чтобы никто не мешал. Негр свистел по птичьи. У него получалась певучая трель, прерываемая короткими паузами, для чего нужно было часто-часто дотрагиваться языком до неба. Читатель, вероятно, помнит, как это делается, если только он когда-нибудь был мальчишкой. Настойчивость и усердие помогли Тому быстро овладеть всей техникой этого дела. Он весело зашагал по улице, и рот его был полон сладкой музыки, а душа была полна благодарности. Он чувствовал себя как астроном, открывший в небе новую планету. Только радость его была непосредственнее, полнее и глубже. Летом вечера долгие, было еще светло. Вдруг Том перестал свистеть. Перед ним стоял незнакомец, мальчишка чуть побольше его. Всякое новое лицо любого пола и возраста всегда привлекало внимание жителей убогого городишки Санкт-Петербурга. К тому же на мальчике был нарядный костюм. Нарядный костюм в будний день. Это было прямо поразительно. Очень изящная шляпа, аккуратно застегнутая синяя суконная куртка, новая и чистая, и точно такие же брюки. На ногах у него были башмаки, даром что сегодня еще только пятница. У него был даже галстук, очень яркая лента. Вообще он имел вид городского щеголя. И это взбесило Тома. Чем больше Том глядел на это дивное диво, тем обтерханнее казался ему его собственный жалкий костюм, и тем выше задирал он нос, показывая, как ему противны такие фронтовские наряды. Оба мальчика встретились в полном молчании. Стоило одному сделать шаг, делал шаг и другой, но только в сторону, в бок, по кругу, лицо к лицу и глаза в глаза. Так они передвигались очень долго. Наконец Том сказал: «Хочешь, я тебя вздую? Попробуй». «А вот и вздую». «А вот и не вздуешь». «Захочу и вздую». «Нет, не вздуешь». «Нет, вздую». «Нет, не вздуешь». «Вздую». «Не вздуешь».